Стояла теплая, ясная июньская ночь. Они прошли по дороге до места, на котором решено было строить. Кусты черной смородины росли на обочине, но деревьев было немного, расчистить площадку будет нетрудно. В свете луны и мерцающих звезд, усыпавших все небо, хорошо виден был дальний берег пруда, силуэты деревьев, лесопилка, поднимающаяся порой выше ее штабеля досок. А совсем рядом поблескивал слюдяной камень. Все это было каким-то сказочным, и хотя она чувствовала и прелесть ночи, и радость от того, что Мэтью рядом, казалось, на самом деле ничего нет. Она это просто выдумала, глядя на беспрерывно работающий станок одной из лоуэллских фабрик. «Почему ты решил жениться на мне?» «А разве, как правило, люди не женятся?» — ответил он совершенно серьезно. «Да, но я старше тебя и нигде не была, только... Да ты совсем ведь не знаешь меня!» Вместо ответа он обнял ее и попытался поцеловать, но она вскрикнула. Ее охватило такое чувство, будто он часть той злой силы, которая сжимает ей голову. Вырвавшись из рук Мэтью, она подбежала к краю пруда, упала на колени и, наклонившись, плеснула холодной водой в лицо, а затем снова вскрикнула, уткнувшись лбом в ладони. Боль, отступившая на секунду, набросилась с новой силой. И единственное, чего ей хотелось, это кинуться, очертя голову в холодную воду и, не сопротивляясь, пойти на дно. «Вернись!» — крикнул Мэтью. «Ты не знаешь меня!» — прошептала она, глядя на воду и понимая. «Нужно сказать это громче, иначе он не услышит!» «Ты не знаешь, что я принадлежала другому мужчине, что у меня есть ребенок!» Зная он это, наверняка расхотел бы жениться на ней. «Нужно сказать ему все сейчас или же скрыть навеки!» Он подошел к ней, поднял с колен, повернул к себе и глянул в глаза. «Ты не знаешь меня!» В отчаянии повторила она. «Ты так и не дал мне рассказать о своей жизни!» «Все жизни похожи одна на другую!» «Это неправда! Со мной случилось такое!» Но он закрыл ей рот поцелуем, и постепенно она сдалась, растворилась в нем без остатка. Истощив силы в борьбе с непонятным, таинственным и безымянным врагом, она не могла бороться еще и с Мэтью. Она позволила ему увести себя снова к опушке, где они собирались выстроить дом, и отдалась ему, и весь мир исчез для обоих. На какое-то время ей показалось, что Мэтью прогнал преследовавшего ее безымянного врага, и удалось даже стереть из памяти те вещи, о которых она пыталась, но не смогла рассказать. Все следующие недели она провела в лихорадочном возбуждении. Была счастливее, чем когда-либо, и все-таки не могла унять беспокойство. Впервые в жизни ею овладела страсть, но страсть только усугубляла напряжение. Теперь, когда пришла физическая близость, все проявлялось ярче. И его любовь, и требовательность, и темперамент. Он говорил, что она красивее всех женщин, первая, кого он действительно любит, первая, с кем он чувствует себя дома. А на другой день, когда они вместе обедали, прячась в тени деревьев от полуденных лучей солнца, или 2-3 часа спустя он отбирал бревна для балок, а она принесла воды из пруда, он вдруг окидывал ее злобным и недоверчивым взглядом, как будто предполагавшим, что она просто вынудила его накануне сказать все эти слова. Его пугало и настораживало то, что она всегда знает, чем угодить ему, как порадовать. Она же боялась лишь одного — дня, когда больше не сможет дать ему радость. Общение с окружающими людьми давалось им мучительно.